И тут она пришла. Астероид подо мной разлетелся на мелкие осколки. Удар был страшен. Я почувствовал, что крик замер у меня на губах. Шлюпку тряхнуло так, словно она со всего маху врезалась в булыжную мостовую. Кулак перегрузок обрушился на меня. Вдавил в кресло. Я слышал какой-то отвратительный треск. Возможно, не выдержали крепления. Но, скорее всего, это хрустели мои суставы. Наконец, сквозь багровую завесу боли хлынула спасительная темнота. И тогда, в момент последнего всплеска сознания, я увидел в уже обступившей меня тьме знакомое лицо Сейроса. «Ты знаешь, что нужно делать?» — спросил голос учителя. Я пытался разомкнуть непослушные губы, но не сумел издать ни звука, лишь отрицательно мотнул головой. Его глаза, словно два холодных голубых клинка, не встречая преграды, погрузились на самое дно моего существа. «Выходит, они взялись за тебя всерьез. Кольцо на твоей руке очень опасно. До этого момента я сомневался в том, что Аристарх решится расстаться с вещью такой огромной силы. Но это произошло. Ты ему слишком нужен. Сейчас оно закрыто, но стоит тебе неосторожным желанием разбудить его силу, тебе с ним не совладать. Тогда ты действительно превратишься в раба. Может быть, ты объяснишь? Я не понимаю ни слова». «Это не имеет значения. Еще не пришло время знаний». Вокруг все замерло. Не было ничего, кроме полной тишины и огромного, слегка освещенного собственной аурой лица учителя. Я уже слышал подобные слова. И тогда они значили для меня немало. Я боролся изо всех сил с дымчатым стеклом, закрывавшим память. Приходит время слов. И лишь потом, далеко не сразу, начинается время знаний. А за ним также неизбежно для воина следует время действий. Именно это я слышал от него где-то там, за гранью памяти, в ином измерении времени. Что я должен делать? В глазах Сейроса появился насмешливый огонек. «Значит, ты научился хотя бы этому. Не произносить ненужных слов, время которых еще не пришло». «Так что же мне делать?» Сейрос пожал плечами. «Это зависит только от тебя. Воин сам решает, встретиться ли ему со своей смертью еще раз. После второго круга она все время стоит за его левым плечом, и можно научиться видеть ее лицо». Я невольно оглянулся и ничего не увидел, кроме ржавой переборки своей полуразрушенной шлюпки, почему-то вынырнувшей в этот момент из полной тьмы, словно в насмешку. Сейрос улыбнулся. «Ты мало тренируешься. Ты израсходовал всю свою жизненную энергию при переходе в следующий круг и слишком медленно накапливаешь новую. Если так будет продолжаться, из охотника ты превратишься в дичь. Помнишь, почему ты в первый раз решился вступить на дорогу Деймов?» «Кажется, я хотел обрести свободу». «Свободу от чего?» «Я подписал какой-то кабальный договор и хотел от него избавиться». «Ты подписал его уже дважды». «Секронг Графс?» «Слугу Деймов невозможно отличить от обычного человека». «Что же теперь будет?» «Ты хотел обрести могущество, достаточное, чтобы противостоять Деймам. Это почти невозможно, но это единственный в твоем положении способ. Ты сопротивлялся им настолько успешно, что они сочли необходимым подтвердить договор вторично. Я не знаю другого такого случая. По-моему, ты был на правильном пути. В судьбе воина почти не бывает случайностей. Вспомни, что тебе сказал Мстислав на прощание. Вспомни все, что ты знаешь о темной зоне. Это очень важно». Сознание вернулось сразу, словно кто-то повернул выключатель. Так всегда бывает после ввода танзема. Я лежал в каюте медицинского отсека Рэндбола. У моей койки толпились человек 5, исполняющих обязанности старших офицеров крейсера. Голова раскалывалась от боли. Я никак не мог сообразить, сколько времени прошло с тех пор, как грохнул взрыв после моего первого единственного выстрела. «Капитан, вы их остановили!» Мы нашли вас только благодаря чуду. Рация шлюпки все время работала. Там творился настоящий ад, но шлюпка уцелела, хотя это казалось совершенно невозможным. Что с кораблями Камора? Те, которые успели войти в рой, все уничтожены. Рэндбол выдержал, потому что по вашему приказу защитные поля работали на всех боковых экранах. Метеоритный рой разбросало взрывом на многие километры. Впереди шел только патруль. Скоро здесь появится вся эскадра, и на этот раз они будут осторожнее. «Компьютер работает! Мы готовы к оверсайду!» Только сейчас я начинал верить в то, что можно выиграть, и тогда, когда у тебя лишь один шанс из тысячи, если очень сильно повезет, если рядом неожиданно окажется старый ворчливый друг. «Вы хорошо проверили? В компьютере не осталось скрытых программ-ловушек?» «Все чисто! Мы сделали даже пробный разгон!» Картов заменил 12 подозрительных блоков. «Что мы будем делать дальше, капитан?» «Чаще, чем нужно, они произносили мое новое звание, словно лишний раз хотели подтвердить, что сейчас я владею им по праву. И вдруг я понял, что так оно и есть. Только теперь я наконец-то получил этот корабль. Только так и мог его получить».